Глава 48. Нет места в мире. Сарай исчезла из рук Лазло, а он из ее. Сон порвался прямо посередине и выкинул их в реальность. Сарай проснулась в своей кровати в цитадели, все еще чувствуя теплоту на губах, а Лазло очнулся в городе и увидел, как над лбом рассеивается облачко дыма в форме мотылька. Они одновременно сели, и внезапное отсутствие было мощной инверсией присутствия, которое они ощущали всего секунду назад, не просто физическое присутствие, жар тел, к примеру, хотя это тоже, а нечто более глубинное. Это не просто раздражение, которое испытываешь, пробудившись от сладкого сна. Нет! Это опустошение. От того, что нашел подходящее место в мире. Одно единственное. Ощутил первый пьянящий вдох правильности. А потом тебя оторвали и выкинули блуждать в одиночестве и растерянности. Они стали этим местом друг для друга. Да чего жестокая ирония, если учесть, что они не могли находиться в одном месте, а единственный раз, когда они были близки в физической реальности, это когда Сарай кричала ему с противоположной части террасы, пока призраки тянули ее назад. Но даже зная, что правда такова, что всю эту ночь они находились в разных местах, практически в разных мирах, он на земле, а она в небе, Сарай отказывалась мириться с мыслью, что они были не вместе. Она рухнула на кровать, и ее пальцы начали задумчиво обводить контур губ, которым еще секунду назад прикасался Лазло. Не по-настоящему, не в действительности. Если так подумать, то их поцелуй был нереальным, но истинным. Все в этой ночи было истинным и настолько, что выходило за рамки их тел. Но это не значит, что их тела не хотели участвовать. Ноющая боль. Лазло тоже упал на подушки и прижал кулаки к глазам. Сквозь стиснутые зубы с шипением вышел воздух. Ему даровали возможность попробовать нектар ее уст, на крошечную долю секунду коснуться бархатных губ. Какая немыслимая жестокость! Ему казалось, что он горит. Пришлось убеждать себя, что красть шелковые сани и немедля лететь в цитадель — неприемлемый вариант. Будто он какой-то принц, мчащийся спасать свою даму из башни, настолько обезумевший от желания, что забыл меч и погиб от лап дракона, не успев даже близко подойти. Вот только в данном случае вместо дракона выступал батальон призраков, невосприимчивых к лезвию меча. Да и того даже не было. Единственное, что у него имелось, это шест, оружие настоящего героя, проблему которой был непрерванный поцелуй, а вся безумная ситуация с городом и цитаделью не решить истреблением. Жертв и так было предостаточно. Как именно ее решить, юноша не знал, но знал другое. На кону гораздо больше, чем кто-либо предполагал. И теперь эта проблема стала личной. С того дня, как богоубийца прошел через ворота Зосмы и сделал свое необычайное приглашение, в процессе вербовки экспертов, в потоке их бесконечных спекуляций и вплоть до того, как он, наконец, увидел плач, в определенной мере Лазло был свободен от всяческих ожиданий. Конечно, он хотел помочь еще как. Он грезил об этом, но никто не обращался к нему за решением, да и сам он его не искал. Просто впадал в уныние. «Что я могу сделать?» — беспрерывно вертелся вопрос. Он не алхимик, не строитель, не эксперт по металлам или магнитам. Но теперь суть проблемы изменилась. Она кроется не в металле и магнитах, а в призраках, богах, волшебстве и возмездии. И хотя Лазло не мог назвать себя экспертом ни в одной из этих областей, у него накопилось побольше советов, чем у других, начиная с непредубежденности и открытых сердец. Сарай наверху. На кону ее жизнь. Поэтому утром Лазло задавался вопросом не «что я могу сделать», пока на город плач опускался второй шабаш 12-й луны, а другим «что мне делать?». Вполне героический вопрос. И если бы в то утро судьба сочла нужным раскрыть свой ошеломляющий ответ, он бы ни за что в него не поверил. На завтрак пришли Эрил Фейн с Азарин, и Лазло увидел их сквозь призму всего, что узнал прошлой ночью. Его сердца болели за них. Сухейла вынесла горячие булочки, вареные яйца и чай. Все расселись на подушках вокруг низкого каменного столика во дворе. Сухейла еще ничего не знала, но чувствовала, что что-то произошло, что-то поменялось. «Итак», — начала она, — «что вы на самом деле там обнаружили?» «Я так понимаю, что история с понтоном — ложь?» «Не совсем», — ответил Лазло. «Понтон действительно сдулся», — сделал глоток чая. «Не без помощи мясного крюка». Чашка Сухейлы звонко стукнула с блюдца. «Мясного крюка?» — повторила она с округлившимися глазами, а затем прищурилась. «И как же понтон мог наткнуться на мясной крюк?» Вопрос был адресован Лазло, поскольку он казался более склонным к разговору, чем остальные. Юноша повернулся к Эрил Фейну и Азарин. Право рассказать о случившемся принадлежало им, а не ему. Они поведали о призраках. Даже назвали многих из них по именам, начиная с бабушки Азарин. Знакомых оказалось больше, чем подозревал Лазло. Дяди, соседи, друзья. Сухейла беззвучно плакала. Они даже видели кузена, который умер несколько дней назад. Юношу по имени Ари Эйл. Все за столом побледнели, испытывая тошноту от мысли, что это значит. Похоже, даже после смерти жители плача оставались пленниками. «Либо нас всех прокляли, и цитадель наш ад», — с дрожью прошептала Сухейла. «Либо тому есть другое объяснение». Она твердо посмотрела на сына. «Эта женщина не из тех, кто верит в ад, и она хотела услышать правду». Эрил Фейн прочистил горло и с огромным трудом произнес: «Наверху есть выжившая». Сухейла стала белее листа бумаги. «Выжившая!» — сглотнула. «Божий отпрыск!» «Девочка!» Воин снова прочистил горло. Казалось, оно противилось каждому слогу. «С рыжими волосами». Четыре простых слова. «Девочка с рыжими волосами». Но какой ураган эмоций они вызвали? Если тишина могла обвалиться, то именно это она и сделала. Если могла нахлынуть, как волна, и затопить комнату со всей мощью океана, то это и произошло. Азарин будто окаменела. Сухейла вцепилась в край стола. Лазло поддержал ее рукой. «Живая?» — ахнула женщина, не сводя глаз с сына. Лазло видел, как чувства мечутся внутри нее, настороженный прилив надежды отбивается от твердой почвы ужаса. «Ее внучка жива! Ее внучка — Божий отпрыск! Ее внучка жива!» «Расскажи мне!» — попросила она с отчаянием в голосе. «Больше нечего рассказывать», — ответил Эрил Фейн. «Я видел ее всего пару секунд». «Она напала на вас?» Мужчина недоуменно покачал головой. Вместо него отозвалась Азарин. «Нет, она нас предупредила». Ее лоб нахмурился. Взгляд стал далеким, будто погруженным в воспоминания. «Не знаю почему, но мы бы все умерли, если бы не она». Наступило хрупкое молчание. Все за столом обменивались взглядами, ошеломленные и полные вопросов, и Лазло, наконец, заговорил. «Ее зовут Сарай». После этого все три головы повернулись к нему. До этой секунды он помалкивал, отстранившись от натиска их чувств. Те четыре слова, девочка с рыжими волосами, вызвали в нем совершенно другую реакцию. Нежность, радость, желание. Все это проникло в его голос, когда он произнес ее имя, и отдалось эхом мурлыканья равидов. «Откуда ты знаешь?» Резко и скептично поинтересовалась Азарин, первой опомнившись от удивления. «Она сама мне сказала. Она может проникать в сны. Это ее дар. Так она и попала в мой». Все призадумались на несколько секунд. «Откуда ты знаешь, что это было по-настоящему?» спросил Эрил Фейн. «Ее сны отличаются от всех других», — ответил Лазло. Как он мог объяснить словами «каково быть с Сарай»? «Понимаю. Звучит глупо, но она приснилась мне еще до нашей встречи. Даже до того, как я увидел настенный рисунок и узнал, что Мезартим были голубыми, поэтому я и задал вам тот вопрос. Я думал, что она Изагол, так как не знал о...» Юноша запнулся. Его не посвящали в их тайный позор. «Божьи отпрыски. Слова так же ужасны, как название города. Детях. Но теперь я знаю. Знаю все». Эрил Фейн уставился на него, но это был невидящий, немигающий взгляд человека, смотревшего в прошлое. «Тогда ты знаешь, что я сделал». Лазло кивнул. Кого он видел теперь, глядя на Эрил Фейна? Героя? Палача? Исключали ли они друг друга, или палач всегда будет затмевать героя? Могут ли они существовать бок о бок? Две противоположности, как любовь и ненависть, которые он терпел три долгих года. «У меня не оставалось выбора», — сказал богоубийца. «Мы бы не вынесли, если бы они выжили. Магия ставила их выше нас, и они бы снова поработили нас, когда выросли. Риск был слишком велик». Слова звучали так, будто их произносили уже много раз. Взгляд мужчины молил Лазло о понимании. Тот делал вид, что не замечает. Когда Сарай рассказала ему, что сделал Эрил Фейн, он полагал, что богоубийца раскаивается. Но вот же он защищает свои убийства. Они были невинными. Воин весь съежился. «Знаю». «Думаешь, я этого хотел? Другого пути не было. Для них не было места в этом мире». «А сейчас?» — спросил Лазло. Внутри него все заледенело. Не так он представлял себе эту беседу. Они должны были придумать план. Вместо этого на его вопрос ответили молчанием, которое можно интерпретировать только как: для них все еще нет места в мире. Она ваша дочь, а не какое-нибудь чудовище. Ей страшно. Она хорошая. Эрил Фейн съежился пуще прежнего. Женщины сплотились вокруг него. Азарин бросила Лазло предостерегающий взгляд, а Сухейла взяла сына за руку. «А как же наши погибшие, запертые в цитадели?» — спросила она. «По-твоему, это хороший поступок?» «Это не ее вина», — возразил Лазло. «И не для того, чтобы преуменьшить угрозу, а просто чтобы оправдать сарай. Должно быть, это делает кто-то другой». Эрил Фейн вздрогнул. «Другой?» «Да чего же глубоко проникли корни ненависти?» — подумал Лазло, наблюдая, как даже теперь, несмотря на покаяние и отвращение к самому себе, пожирающее его изнутри, как 15-летняя язва, богоубийца все равно не может решить, рад он или боится, что божьи отпрыски живы. Что же касается Лазло, это знание вызывало в нем тревогу. Его живот скручивало от страха, что он не может доверять Эрил Фейну. «Есть и другие выжившие». Вот и все, что он сказал. «Выжившие». Сколько всего вкладывалось в это слово? Сила, стойкость, удача, а еще тень любого преступления или жестокости, которую пережили. В данном случае этим преступлением, этой жестокостью, был Эрил Фейн. Они пережили его, и теперь воина омрачала тень. «Сарай спасла нас», — тихо произнес Лазло. «Теперь мы должны спасти ее и остальных. Вы, Эрил Фейн, решение за вами. Народ к вам прислушается». «Все не так просто, Лазло», — вставила Сухейла. «Тебе никогда не понять нашу ненависть. Она как зараза. Он только начинал понимать. Как там выразилась сарай? Ненависть использованных и измученных, которые были детьми использованных и измученных, и чьи дети станут использованными и измученными». «Что вы хотите этим сказать? Что вы собираетесь делать?» Лазло собрался с силами и спросил. «Убить их?» «Нет», — покачал головой Эрил Фейн. «Нет». Это был ответ на вопрос, но прозвучал он так, словно богоубийца защищался от кошмара или удара, как если бы сама мысль об этом приравнивалась к атаке, и он не мог ее вынести. Воин спрятал лицо в ладони и склонил голову. Азарин наблюдала за ним, не приближаясь. Ее глаза стали темными, влажными и до краев наполненными болью, будто она сама из нее сделана. Сухейла со слезами опустила здоровую руку на плечо сына. «Я использую вторые шелковые сани», — сказал он, подымая голову. В то время как глаза женщин стали мокрыми, его оставались сухими. «А затем поднимусь и встречусь с ними». Азарин и Сухейла тут же начали возражать. «И преподнесешь себя в качестве жертвы?» — спросила воительница. «И чего ты этим добьешься?» «Я так поняла, что вам едва удалось спастись», — ласково заметила Сухейла. Богоубийца посмотрел на Лазло, и в его взгляде читалась такая беспомощность, словно он хотел, чтобы ему сказали, как поступить. «Я поговорю сегодня с Сарай», — предложил юноша, «и узнаю, может ли она убедить остальных заключить перемирие». «Откуда ты знаешь, что она снова явится?» Лазло покраснел и забеспокоился, что они все поймут по его лицу. «Она обещала», — соврал он. У них не хватило времени договориться о следующей встрече, но в этом не было нужды. Лазло не мог дождаться наступления ночи и не сомневался, что Сарай чувствует то же самое. В следующий раз он не станет ждать рассвета, чтобы привлечь ее к себе. Он прочистил горло. «Если она скажет, что это безопасно, завтра мы сможем подняться к ним». «Мы?» — спросил Эрил Фейн. — Нет, «Ты не полетишь. Я не буду рисковать чужими жизнями». Азарин резко отвернулась, и в ее блеклых глазах Лазло увидел оттенок мук любви к человеку, который не любил даже самого себя. «Нет уж, я полечу с вами», — не дерзко, но решительно заявил Лазло. Он представлял, как сойдет с саней на ладонь Серафима, и сарай будет ждать его, такая же реальная, как его плоть и кровь. Он должен полететь туда. Как бы эти мысли не отразились на его лице, Эрил Фейн больше не пытался его отговорить. Что же касается Азарин, она тоже не останется здесь. Но сперва на их условия должны согласиться 5 жителей цитадели. А до завтрашнего дня это невозможно. Тем временем им нужно закончить другие дела. Лазло планировал пойти утром в ратушу торговцев и лично попросить Солзарин и Озвина придумать правдоподобное оправдание задержки с запуском 2 шелковых саней. Все ждут, что они повторят свой вчерашний подъем, но успешно. Это временно невыполнимо. Они продолжат хранить тайну от жителей плача. Эрил Фейн подумывал скрыть правду и от тизерканцев, и, волнуясь, что она вызовет слишком много суматохи, и в конечном итоге о ней узнают все. Но Азарин твердо стояла на своем, аргументируя это тем, что войны должны быть готовы ко всему. «Они справятся», — сказала она, а затем тихо добавила, «им пока не обязательно знать всю правду». Лазло догадался, что женщина имела в виду сарай и того, чья она дочь. «Я одного не понимаю», — сказал он, готовясь уходить. Ему казалось, что главная загадка напрямую связана с божьими отпрысками. Сарай сказала, что в тот день в яслях их было 30. Эрил Фейн быстро опустил взгляд на руки. Его скулы заходили желваками. Лазло было неловко продолжать этот кровавый допрос, и он сомневался, что действительно хочет услышать ответ, но тема слишком важная, чтобы в нее не углубляться. И хотя это немало, их должно было быть гораздо больше. Он представлял ясли как ряды одинаковых колыбелек. Поскольку он не был в цитадели и не видел, что там все из мизартиума, в его голове возник образ грубых деревянных кроваток, немногим больше открытых ящиков, как те, в которые укладывали маленьких сирот монахи в аббатстве. Вот что не давало Лазло покоя, как выпавший зуб. Он сам был в ряду младенцев в одинаковых колыбельках и делил свое имя с бесчисленным количеством других найденышей. Их было много. Много стрэнджей, и с каждым днем становилось только больше. «Что насчет остальных?» — спросил он, переводя взгляд с Эрил Фейна на Азарин, а потом на Сухейлу, которая, как он подозревал, и сама являлась матерью одного из отпрысков. «Тех, кто уже подрос. Если Мезартим занимались этим все те годы...» «Этим...» Он вздрогнул от собственного малодушия. От того, что использовал настолько бессмысленное слово, чтобы затушевать безобразную истину. Размножались. Вот что они делали. Верно? Но зачем? За 2 столетия, — не унимался он, — там должны были быть 1000 детей. Их лица одинаково помрачнели. Лазло видел. Все понимают, о чем он говорит. Они могли бы вмешаться, спасти его от прямого вопроса, но дружно молчали. Поэтому он просто выпалил. «Что случилось с остальными?» Сухейла ответила безжизненным голосом. «Мы не знаем. Мы не знаем, что боги с ними сделали». Глава 49. Завеса грез. Тиона Нира не ждал прекрасный сон. Напротив, вряд ли это тебя убьет. — сказал Стрэндж, — «но точно изуродует». Тион хорошо помнил шутку, произнесенную столь легкомысленным, дразнящим тоном. Пока наполнял очередной неблагоразумный шприц духом из своих перенапряженных вен. А что делать? Ему нужна новая партия азота, контрольная и побыстрее, после вчерашних необъяснимых результатов. Он тщательно помыл всю стеклянную посуду и инструменты. Обычно для таких мелких поручений у него был помощник. Но Тион слишком ревностно относился к своему секрету, чтобы впускать чужих в лабораторию. К тому же, будь у него помощник, он бы все равно сам занялся мытьем колб. Только так можно убедиться, что в формуле не участвовали никакие примеси, и никакой неизвестный фактор не мог повлиять на результат. Ниро всегда избегал мистической стороны алхимии и сосредотачивался только на науке. На этом основывался его успех. Эмпирическая реальность. Результаты — повторяемые, проверяемые. Твердая истина, которую можно потрогать руками. Даже читая небылицы из «Чудес на завтрак», он пытался добыть в них подсказки. Тион гнался за наукой, хотя бы за ее намеками, за пылью, слетевшей с гобелена чудес. И когда он перечитывал сказки, это все еще считалось исследованием. Читая их, чтобы заснуть, привычка, скрывавшаяся так же яростно, как секрет азота, порой он впадал в грезы, которые казались более мистическими, нежели материальными. Но в конце концов, это же сказки. И только в эти мгновения его разум выходил из оцепенения. Что бы это ни было, к утру оно исчезало. Но утро пришло. И пусть здесь нет окон, чтобы это подтвердить, у Тиона имелись неуклонно тикающие часы. Солнце взошло, и Ниро покончил со сказками. Теперь он дистиллировал азот, как и сотни раз прежде. Так почему же эта мерцающая завеса грез опустилась на него сейчас? Парень встряхнулся. Чтобы не отвечало за результаты его экспериментов, в этом не было ничего мистического, как и в самом мезартиуме или духе. Всему есть научное объяснение, даже так называемым богам. Глава 50. Впереди еще весь день. Сарай в цитадели и Лазло в городе чувствовали, как их тянет друг к другу, словно между их сердцами протянулась нить. И еще одна. Между губами, которые едва успели познать, что такое поцелуй, и третья, между низом животов, где заворошились новые соблазны, нежные, настойчивые, безумные, манящие. Если бы только они могли собрать эти нити и притянуть друг друга ближе, ближе, пока, наконец, не встретятся. Но впереди еще весь день, прежде чем снова наступит время для снов. Проснувшись после своего первого поцелуя, все еще румяная от волшебства необычайной ночи Сарай ощущала себя бодрой и оживленной новой надеждой. Мир казался прекраснее, менее жестоким, как и будущее, поскольку теперь в нем был Лазло. Девушка нежилась в кровати, проводя пальцами по собственной улыбке, будто та впервые оказалась на ее губах. Она чувствовала себя обновленной. Уже не непристойность, от которой воротила даже призраков, а поэма. Сказка. На волне сна все казалось возможным. Даже свобода. Даже любовь. Но это чувство трудно удержать, когда на поверхность снова всплывает реальность. К примеру, сарай все так же оставалась пленницей, армия Минги не давала ей покинуть комнату. Когда она попыталась протолкнуться мимо них к двери, ее схватили за руки, там же, где уже были вчерашние синяки, и толкнули обратно. Младшая Эллен не принесла утренний поднос, а Фейзи и Эвис — графин со свежей водой, хотя прежде такого не случалось. Прошлым вечером Сара использовала остатки воды, чтобы промыть рану на руке, и проснулась с сильной жаждой. Несомненно, ночные рыдания тоже сыграли свою роль, а пить было нечего. Во рту пересохло, в животе урчало. И что? Теперь Минья хотела взять ее измором? У нее ничего не было, пока после полудня старшая Эллен не принесла полный передник слив. «О, хвала небесам!» — воскликнула Сарай. Но, присмотревшись к старшей Эллен, девушка занервничала. У нее было все то же полюбившееся лицо Матроны с круглыми румяными щечками счастья, но в нем не осталось и следа былой радости. Оно стало таким же невыразительным, как у всех призраков в армии Миньи. И когда она заговорила, тембр ее голоса определенно принадлежал Минье. «Даже предателей нужно кормить», — сказал призрак, а затем опустил край передника, и все сливы посыпались на пол. «Что?» — ошарашенно спросила Сарай, отпрыгивая на шаг, пока они катились в разные стороны. Когда женщина повернулась, Сарай заметила, как напряглись ее глаза, чтобы как можно дольше смотреть на девочку, и прочитала в них боль и извинения. Дрожащими руками она собрала сливы, съела парочку, не подымаясь с пола. Горло саднило от недостатка жидкости. Сок слив был райским наслаждением. Но то, как его, так сказать, подали, и негодование от того, что Минья осмелилась использовать старшую Эллен в таких целях, портило его вкус. Сарай съела 5 слив, после чего, ползая по полу, собрала все остальные и расставала их по карманам халата. В нее бы влезло и больше, но она не знала, как долго ей придется ими питаться. Вчера, оказавшись запертой в своей комнате, она почувствовала отчаяние. Сегодня она ему не поддалась. Вместо этого Сарай разозлилась. На Минью, само собой, но и на остальных тоже. У призраков не было своей воли. Феррал, Руби и Спэрроу? Где они? Если бы наказали одного из них, она бы не стала просто с этим мириться и дальше заниматься своими делами. Она бы боролась за них даже против Миньи. Неужели они и вправду верили, что Сара их предала? Она не предпочла людей Божьим отпрыском, а жизнь смерти. И все ради них. Как они могли этого не понимать? Под воздействием люльки дни Сарай превращались в бессонные серые моменты между ночами. Этот день был их полной противоположностью. Он не заканчивался. Девушка наблюдала за квадратами света на полу. Они должны были двигаться под углом солнца, но казалось, что они остановились на месте. Ну, конечно, именно сегодня солнце решило застыть в небе. Механизм небес остановился, и теперь день никогда не закончится. Почему ночь не может длиться вечно? Вечная ночь и Лазло. В животе Сарай опять что-то затрепетало, и она подумала о побеге, который могла даровать только ночь, если та все же соизволит наступить. Сон поможет скоротать время, если она наберется храбрости. Сарай определенно в ней нуждалась. Хотя она немного и отдохнула во сне Лазло, ее усталость ничуть не уменьшилась. Последние несколько дней, преследуемая кошмарами, она чувствовала их присутствие, даже бодрствуя. И сейчас тоже. Бесконечный страх. Просто она не была в ужасе. И это чудесно. Сарай обдумала все варианты. Она могла мерить шагами пол, сердито и торопливо, ощущая каждую секунду своих стеснений и недовольства, пока солнце вяло плелось по небу. Или она могла пойти к двери, встать перед своими призрачными стражами и кричать в коридор, пока Минья сама к ней не явится. И что потом? Или же она могла заснуть и, если повезет, побороть свои кошмары, одолеть, тем самым поторопив день к его окончанию. Тут и выбирать нечего. Сарай устала, но зато не боялась, поэтому легла в кровать, положила ладони под щеку и уснула. Лазло поднял глаза на цитадель и в сотый раз за день подумал, что же Сарай там делает? Спит? Если так, справляется ли с кошмарами в одиночку? Он посмотрел на металлического ангела и сосредоточился, словно мог таким образом передать ей сил. А еще он в сотый раз за день вспомнил их поцелуй. Пусть тот получился коротким, но главное в поцелуе, особенно в первом. Это миг перед прикосновением губ, перед закрытием глаз, когда вы упиваетесь видом друг друга, побуждением, влечением, и это обнаружить книгу внутри другой книги, небольшое сокровище в виде фолианта, спрятанное внутри обычного крупного тома, к примеру, заклинание, выведенное на крыльях стрекозы, найденное внутри кулинарного учебника, прямо между рецептов с капустой и кукурузой. Вот на что похож поцелуй, подумал Лазло. И неважно, сколько он длился, это крошечная волшебная сказка и удивительный сбой в обыденности. Лазло более чем готов, чтобы его обыденность снова прервалась. Который час? Поинтересовался он у Рузы, сердито косясь на небо. В тех местах, где оно показывалось вокруг контура цитадели, оно выглядело чертовски ярким и голубым. Лазло никогда еще так не злился на небо. Даже нескончаемые дни при пересечении Эль-Муталет заканчивались быстрее, чем этот. «Я что, похож на часы?» — огрызнулся воин. «У меня круглое лицо? На нем написаны цифры?» «Если бы твое лицо было часами», — рассудительно протянул Лазло, «я бы не спрашивал тебя о времени». «Достаточно было бы просто на тебя посмотреть». «Справедливо», — признал Руза. Это был самый обычный день, только длился он в 10 раз дольше, чем должен. Солзарин и Озвин сделали, как их просили, и придумали надежную причину для задержки второго полета. Никто в них не сомневался. Жители плача даже обрадовались, а фаранджи просто были слишком заняты. Тион Ниро... Не единственный, кто не жалел сил, хоть и единственный, кто не жалел еще и своей жизненной сущности. Все они с головой погрузились в дела и лезли из кожи вон, чтобы преуспеть раньше других. Вернее, все они лезли из кожи вон, чтобы преуспеть, и с головой погрузились в дела. Все, кроме Дрейва. Но если быть честным, это не его вина. Он бы с радостью что-нибудь подорвал, но всем, включая его самого, было ясно, что его порох — крайняя мера. Когда все другое не сработает, тогда они прибегнут к взрывам. Это его не утешало. «Как я могу выиграть награду, если мне ничего не позволено делать?» — негодуя спрашивал Дрейв у Лазло тем днем, подкараулив его у тизерканского поста охраны, где тот остановился поговорить с Рузой, Царой и другими воинами. Лазло остался равнодушным. Дрейв получал компенсацию за свое время, как и все остальные, Что касается награды, личное богатство подрывника не стояло на первом месте в списке его приоритетов. «Даже не знаю», — ответил Лазло. «Может, придумаешь решение проблемы, не связанное с разрушениями?» Дрейв фыркнул. «Не связанное с разрушениями? С тем же успехом я мог бы попросить тебя не быть болтливым мандражистом». Брови Лазло полезли наверх. «Мандражистом? Полистай словарь!» — рявкнул Дрейв. Юноша повернулся к Рузе. «А ты считаешь меня мандражистом?» — спросил он тихим голосом, каким маленькие девочки интересуются, идет ли им это платье. «Я не знаю, что это значит». «По-моему, это гриб такой», — ответил Лазло, хотя прекрасно знал значение слова. Больше удивляло, что его знает Дрейв. «Тогда да, ты точно гриб», — кивнул Руза. «Это значит трус», — проворчал Дрейв. «О!» — Лазло повернулся к Рузе. «Ты считаешь меня трусом?» Тот призадумался. «Скорее грибом», — решил он. Затем сказал Дрейву. «Твой первый вариант ближе к правде». «Я никогда не называл его грибом». «Так что ж вы мне голову морочите?» «Приму это за комплимент», — продолжил Лазло, просто чтобы взбесить подрывника. «Мелочный поступок, зато веселый. Грибы такие увлекательные. Ты знал, что они даже не растения?» Руза подыграл, изобразив интерес и недоверие. «Нет, не знал. Умоляю, расскажи еще». «Это правда. Грибы отличаются от растений, как животные...» «Я ничего не говорил о грибах», — процедил Дрейв сквозь зубы. «О, прошу прощения. Дрейв, ты что-то хотел?» Но подрывник был сыт по горло. Он возмущенно махнул рукой и ушел. «Скучает, бедняга», — сказала Цара без ноток сочувствия. «Крушить нечего». «Может, выделим ему на снос хоть небольшой квартальчик?» — предложил Руза. «А то что это за отношение к гостям?» И тогда Лазло почувствовал легкое беспокойство. Заскучавший подрывник — это одно, заскучавший обиженный подрывник — другое. Но затем тема разговора сменилась, и все мысли о Дрейве вылетели из головы. «Я знаю, чем его занять», — заявил Шимзен, один из воинов. «Отправьте его на шелковых санях подрывать божьих отпрысков в голубое рагу». Лазло услышал его слова, но они произносились так спокойно, ненавязчиво, что он не сразу осмыслил их, а потом мог лишь моргать. «Голубое рагу. Только если мне не придется потом убирать», — так же беспечно ответил Руза. Чуть ранее их просветили о ситуации в цитадели. За вальяжным поведением определенно крылась глубокая тревога. Но это не значило, что воины говорили не всерьез. Цара покачала головой, и Лазло подумал, что она упрекнет сослуживцев за их чопорность, но вместо этого она сказала: «И что тут веселого? Тогда нам даже не посчастливится увидеть, как они умрут». Весь воздух вышел из легких Лазло, словно его ударили под дых. Все недоуменно уставились на него. «Да что с тобой?» — спросил Руза, увидев выражение на лице друга. «Выглядишь так, будто тебе подали голубое рагу на ужин». Парень рассмеялся, довольный своей шуткой, а Шимзен хлопнул его по плечу. Лицо Лазло напряглось и покраснело. Перед глазами всплыл образ испуганной Сарай, запертой в цитадели. «Как вы можете так говорить?» — спросил он. «Ведь вы никогда с ними даже не встречались». «Встречались?» Брови Рузы подскочили ко лбу. «С монстрами не встречаются. Их истребляют». Должно быть, Цара заметила гнев Лазло, его крайнее удивление. «Поверь мне, Стрэндж, если бы ты их знал, то и сам бы с радостью метнул туда бомбу». «Если бы вы знали меня, — ответил он, — то не думали бы, что я мог бы с радостью кого-то убить». Все посмотрели на него, прищурившись, сбитые с толку и сердитые, что он портит им веселье. «Ты говоришь о них, как о людях, — заметил Руза. — В том-то и твоя беда. Представь, что они тривахниды». «Мы не убивали тривахнидов». «Ладно, твоя правда», — лицо воина скривилось. «Неудачный пример. Но ты бы смотрел на меня так, если бы я убил одного». «Не знаю. Но они не тривахниды». «Да», — не спорил Руза, — «они куда опаснее». И «это тоже правда. Но смысл крылся в другом. Они люди». А никто не шутил над тем, чтобы превратить врагу людей. И уж тем более сарай. «Думаешь, хорошие люди не могут ненавидеть?» — спросила она его прошлой ночью. «Думаешь, хорошие люди не убивают?» До чего наивно было полагать, что вся проблема кроется в простом недопонимании. «Если бы они ее узнали», — убеждал себя Лазло, то ни за что бы не захотели причинить ей вред. Но теперь стало ясно. Они никогда ее не узнают. Они попросту не допустят такой возможности. Сухейла ему сказала. Ненависть как зараза. Теперь он понял, что она имела в виду. Но есть от нее лекарство. Смогут ли жители Плача принять выживших в цитадели? Или, как в случае с тривахнидами, хотя бы терпеть их существование? Глава 51. Мандражисты. Между якорями и цитаделью есть магнитное поле, говорил Музаев, натурфилософ, Кетеру, проектировщику осадных орудий, в обеденном зале ратуши. «Но я такого прежде не видел». Взбешенный Дрейв, обнаруживший у себя на тарелке грибы, сидел за соседним столиком. По его сердитому виду было невозможно понять, что он подслушивает. Музаев изобрел инструмент, криптохромометр, который использовал белок из глаз птиц, чтобы обнаруживать присутствие магнитных полей. Дрейву это все казалось ересью. Но что он понимал? «Магнитные якоря», — протянул Кеттер, размышляя, как использовать эту технологию в проектировке собственных механизмов. «Значит, если их размагнитить, цитадель просто улетит». «Вероятнее всего». «Как она вообще парит, учитывая ее размер?» «Подобную технологию...» «Я понять не в силах», — ответил Музаев. «Но точно не благодаря газу у Лолы». Кеттер, который увлекся и этой технологией, уверенно заявил. «Если что-то и можно сказать точно, так это то, что ничего не точно». Дрейв закатил глаза. «Что его создает?» — грубовато поинтересовался он. «Магнитное поле. В якорях спрятано какое-то оборудование или что?» Натурфилософ пожал плечами. «Кто знает. Это может быть что угодно, хоть и волшебная лунная жемчужина. Если бы мы могли заглянуть в эти чертовы штуковины, то узнали бы наверняка». Они принялись обсуждать успехи металлургов и Тиона Ниро, размышляя, кто первым проделает брешь в металлических корпусах. Дрейв больше не проронил ни слова. Он жевал. Даже съел грибы, пока в его голове, как колокольчики, звенели слова «проделать брешь в металлических корпусах». Почему это он должен сидеть сложа руки, пока Ниро и Феллеринги соперничают за награду? Будто Ниро в ней нуждался, когда мог сотворить золото в любой день недели. Будь он проклят, если позволит этой кучке мандражистов помешать ему вступить в бой. Или, скорее, подорвать чертов ринг. Глава 52. Великолепный, но обожженный. На самом деле, Спэрроу пыталась навестить сарай, но призраки перекрыли коридор и не пускали ее внутрь. Призрак маленькой девочки Бахар, капая речной водой и скорбью на пол, торжественно ей заявил: «Сарай сейчас не может поиграть», отчего по спине Спэрроу побежали мурашки. Она пошла к обеим Эллен на кухню, чтобы спросить, как поживает подруга, но обнаружила их мрачными и тихими, отчего снова покрылась мурашками. Эллен никогда себя так не вели. Должно быть, это дело рук Миньи, но она никогда не угнетала нянь, как других призраков. С чего вдруг начинать? Миньи нигде не было, как и Руби с Фералом. Иногда они все просто нуждались в уединении. Вот что твердила себе Спэрроу тем днем в цитадели. Но ей как раз нужно было другое. Она нуждалась в семье. Ей претило, что она не может пойти к сарай, а то, что Минье невозможно пожаловаться, поскольку она неизвестно где, вообще выводила из себя. Она ходила к сердцу цитадели и кричала в узкую щель, некогда бывшую дверью. Спэрроу не сомневалась, что Минья внутри. Но та не отвечала. Сегодня даже сад не дарил ей умиротворения. Магия оказалась слабой, будто ее внутренний резервуар иссох. Спэрроу представила, как плачет, а Ферал ее утешает. Он гладил бы ее по волосам и бормотал успокаивающие слова, и она бы взглянула вверх, а он вниз. И это совершенно не походило бы на его поцелуй с Руби, со слюнями и штормовыми тучами. Он был бы очень-очень сладким. «Это возможно», — подумала девушка. «Теперь, когда жизнь стала такой хрупкой, почему бы и нет? Слезы легко выдавить». Она сдерживала их весь день. Что же касается Ферала, он мог находиться только у себя в комнате. Спэрроу побрела по коридору мимо своей спальни и комнаты Руби. За их шторками царила тишина. Позже она будет чувствовать себя очень глупо, решив, что Руби хотела уединения. С каких это пор? Для Руби все размышления бессмысленны, если ими нельзя тут же с кем-то поделиться. Спэрроу подошла к двери Ферала, но за ней отнюдь не было тишины. «Откуда мне знать, что ты меня не обожжешь?» — спросил как-то Ферал Руби. «О, такое может произойти, только если я полностью потеряю голову», — ответила она. «Ты должен быть очень хорош. Я не особо волнуюсь». Для Ферала эти слова были равносильны пощечине, и он о них не забыл. Они стали для него камнем преткновения. Как заставить Руби подавиться своими словами и самому не обжечься в процессе? Наступили темные времена, и подобный вызов хорошо отвлекал от призраков и неминуемой смерти. Заставить девушку полностью забыться и не превратиться в горстку пепла. Ферал применил весь свой потенциал. График обучаемости поражал. Юноша научился доставлять удовольствие Руби. Частично потому, что оно могло его убить, а частично потому, что ему это нравилось. Нравилось, когда она наслаждалась. И сама девушка нравилась ему больше всего, когда становилась мягкой и податливой под его руками, издавая удивленные ахи или глядя на него из-под век, отяжелевших от гедонического удовлетворения. Все это было очень-очень приятно. Особенно, когда она, наконец, издала звук, напоминавший вздохи голубей и скрипок, а затем подожгла его кровать. Запах дыма, вспышка жара. Ее губы приоткрылись, глаза загорелись, как угольки. Ферал отпрянул, попутно призывая тучу. Он уже подготовил план чрезвычайных мер на такой случай. Воздух наполнился паром. Шелковая простыня, сжатая в кулаках Руби, вспыхнула пламенем, а через секунду туча разразилась дождем, обрывая скрипично-голубиные вдохи и облила Руби, прежде чем ее костер смог разгореться. Та вскрикнула и рывком поднялась. Туча продолжала нависать над ней, пока самодовольный Феррал стоял в сторонке. Надо отдать ему должное. Дождь шел не дольше, чем было необходимо. Вдобавок даже не был ледяным. Так себе, тропическая тучка. Юноша считал, что это милый жест. Но Руби не оценила романтики. «Как? Грубо!» — воскликнула она, стряхивая воду с рук. На голубой груди блестели капельки. По плечам и спине стекали ручьи с волос. «Грубо?» — повторил Феррал. «Значит, с моей стороны было бы вежливо безропотно сгореть». Она взглянула на него. «Да». Феррал осмотрел сцену событий. «Смотри!» — ткнул пальцем. «Ты сожгла мою простыню». «Это правда». В том месте, где сжимались ее кулаки, теперь были мокрые обугленные дыры. «И что? Ты ждешь извинений?» — прищурилась Руби. Но Феррал ухмыльнулся и покачал головой. Он не собирался ее упрекать. Наоборот, он злорадствовал. «Ты потеряла голову. Улавливаешь мысль? Это значит, что я очень хорош». Девушка промолчала. Так и не выпутавшись из простыни, она оправдала свое прозвище и загорелась, как факел, обволакивая всю кровать. Феррал застонал, но ничего не мог поделать, кроме как наблюдать, пока его простыня, подушки, матрац, все, что не из мезартиума, сгорали, не оставляя после себя ничего, помимо раскаленного металла, и дымящейся голой девушки с поднятой бровкой, которая так и кричала. «Ну, как тебе такая обожженная простыня?» Тем не менее, она не выглядела сердитой. Уголки ее губ приподнялись в усмешке. «Полагаю, ты достиг определенных успехов», — допустила она. «Это все равно, что выиграть спор, только гораздо лучше». Феррал рассмеялся. Он знал Руби всю свою жизнь, и половину времени она ему надоедала. Но сейчас его просто поражало, как могут измениться отношения двух людей и какие чувства могут в них пробудиться, пока они отвлекали себя от конца мира. Юноша снова подошел к ней. «Ты уничтожила мою кровать», — вкрадчиво начал он. «Отныне мне придется спать с тобой». «Неужели? Разве ты не боишься, что я тебя сожгу?» Феррал пожал плечами. «Что ж, придется мне быть менее великолепным в целях безопасности. Только попробуй, я тебя тут же выдворю». «Какая дилемма!» Он сел на голый каркас кровати. «Быть менее великолепным и остаться в живых? Или быть великолепным и обжечься?» Мезартиум не сохранял тепло и успел остыть, в отличие от кожи Руби. Та была горячей, как летний день или по-настоящему страстный поцелуй. Феррал наклонился к ней, настроившись воплотить второе, и замер. В ту же секунду они наконец заметили какое-то движение на периферии. Шторка. Ее отодвинули, и за ней стояла ошеломленная Спэрроу. Глава 53. Очерненные сердца. В тот день сны сарай были не без кошмаров, но разнообразия ради, и она была не беззащитной. «Мы их прогоним», — заверял Лазло, — «или превратим в светлячков и поймаем в банки». Она попробовала, и это сработало. В тот вечер сарай держала путь через темный лес в броне тизерканцев, зажав под мышкой банку со светлячками, которые еще совсем недавно были равидами, Розаласом и даже ее матерью. Чтобы осветить себе дорогу, она подняла банку, и та зажгла ее улыбку, яростную и триумфальную. В этом сне она не встретила Лазло. Не совсем. Наверное, ее подсознание предпочитало дождаться реальной встречи, но Сарай вновь пережила их поцелуй, в точности, каким он был, сладострастным и слишком быстрым, и проснулась в ту же секунду. Единственное отличие заключалось в том, что на сей раз девушка не встала рывком, а продолжала лениво валяться, будто расплавившись до жидкого состояния от сна и блаженства. Обычно на рассвете ее приветствовало одиночество, но не сегодня. Открыв глаза, Сарай вздрогнула. У подножия ее кровати стояла Минья. Вот теперь Сарай села рывком. «Минья, ты забыла, что нужно проявлять уважение к чужим шторкам?» «А, шторки!» — отмахнулась девочка. «С чего бы беспокоиться о шторках, Сарай, если тебе нечего скрывать?» Ее глаза лукаво заблестели. «Как, например, в случае Ферала с Руби. Но знаешь, шторки, к сожалению, ни звука непроницаемые». Она начала преувеличенно причмокивать губами, и это напомнило Сарай, как девочки хихикали и ахали при рассказах о том, чем занимаются люди в своих кроватях. Давненько это было. Но Руби и Ферал? Не то чтобы это ее удивило. Пока она погружалась в свое несчастье, жизнь в цитадели била ключом. «Бедная Спэрроу», — подумала она. «Ну, мне скрывать нечего», — соврала Сарай. Минья ни капельки ей не поверила. «Нет? Тогда почему ты так выглядишь?» «Как так?» Минья окинула ее изучающим взглядом с головы до пят, и Сарай почувствовала себя голой, будто ее увидели, но не в хорошем смысле. Минья ответила тоном, которым диагностируют болезнь. «Счастливо!» «Счастливо! Это что-то новенькое!» «Так вот, что это за чувство?» — спросила Сарай, даже не пытаясь его скрыть. «Я уж о нем и забыла!» «С чего бы тебе быть счастливой?» «Просто мне приснился хороший сон», — улыбнулась девушка. «Вот и все!» У Миньи раздулись ноздри. Сарай не должны были сниться хорошие сны. «Как это возможно?» Та пожала плечами. Я закрыла глаза, устроилась поудобнее и... Девочка пришла в ярость. Ее тело натянулось, как струна. Голос стал шипящим, как слово «отмщение». «У тебя вообще есть совесть? Лежишь тут вся из себя шелковая и беззаботная, смотришь хорошие сны, пока наша жизнь разваливается на кусочки?» У Сарай была совесть. С тем же успехом Минья могла спросить: «У тебя вообще есть кровь?» Или «У тебя вообще есть дух?» Поскольку совесть словно текла по жилам Сарай. «Но не сейчас. Я думаю, что ты сказка. Забавно, как легко стало без нее жить. Думаю, что ты волшебная, храбрая и утонченная». «Хватит с меня угрызений совести, Минья», — отрезала Сарай. «А также люльки, кошмаров и отмщения. Плач достаточно настрадался, и мы тоже. Нужно найти другой путь». «Не будь дурой! Другого пути нет!» «Многое может произойти», — сказала Сарай Руби, сама не веря своим словам. Но это было давно. Теперь она поверила. «Многое произошло! Невероятное событие! Но когда дело касалось цитадели, ничто не могло произойти без дозволения Миньи. Чтобы что-то случилось, Сарай необходимо ее переубедить. На протяжении многих лет она подавляла собственное сопереживание и прятала его в страхе перед гневом Миньи, но теперь от него многое зависело. Не только ее любовь, но и их жизнь. Девушка сделала глубокий вдох. «Минья», — начала она, — «ты должна прислушаться ко мне, пожалуйста. Я знаю, что ты злишься, но умоляю, попытайся открыть свой разум». «Зачем?» «Чтобы ты вложила в него свои глупости? Я не прощу твоих людишек, если ты на это надеешься». «Твоих людишек? Но они действительно ее люди», — подумала Сарай. «Не только Эрил Фейн и Лазло, а и все остальные, потому что ее дар заставил и позволил узнать их поближе». «Минья, пожалуйста!» — ее голос затрепетал, будто пытаясь улететь, как хотелось того хозяйке. «Эрил Фейн никому не рассказала о вчерашнем, ни обо мне, ни о призраках». «Значит, ты все-таки его видела!» — воскликнула Минья, подтвердив свои домыслы. «Знаешь, ты всегда была ужасной лгуньей. Я видела тебя насквозь. Но, похоже, ты усовершенствовалась». «Я не лгала», — возразила Сарай. «До недавнего времени я его не видела». «И как он там, наш великий герой? Хорошо поживает?» «Нет, Минья. Ему давно не было хорошо. Не после Изагол. Ой, перестань!» Девочка схватилась за грудь. «Ты разбиваешь мне сердца!» «Какие сердца?» «Те, которые ты очернила несчастными призраками, чтобы подпитывать свою ненависть?» «Сердца, которые я очернила несчастными призраками?» «Прелестно, Сарай! Очень поэтично!» Девушка крепко зажмурилась. Говорить с Миньей все равно, что получить оплеуху. «Главное, что он никому не рассказал. Что, если ему самому противно от содеянного, и он хочет искупить свою вину?» «Если он сможет вернуть всех младенцев к жизни, я определенно об этом подумаю». «Ты знаешь, что это невозможно. Но только потому, что прошлое окрашено кровью, будущее таким стать не должно. Почему бы нам не попытаться поговорить с ним? Если мы гарантируем ему безопасность...» «Гарантируем безопасность? Тебя беспокоит его благополучие? А плач даст нам гарантию безопасности? Или мы тебе больше не нужны? Может, наша семья уже недостаточно хороша для тебя? Теперь ты защищаешь человека, уничтожившего наш род!» Сарай сглотнула. Конечно, она в них нуждалась. Конечно, они ее настоящая семья и всегда ею будут. Что касается всего остального, ей хотелось сходу отмести эти предположения. Когда Минья выставляла все в таком свете, даже у нее это вызывало потрясение. «Что за чушь? Дело даже не в нем. Дело в нас и в нашем будущем». «Ты в самом деле считаешь, что он сможет тебя полюбить?» — спросила девочка. «Ты вправду веришь, что людей не будет воротить от одного твоего вида?» Еще неделю назад Сарай ответила бы «нет». Или просто промолчала бы и только почувствовала стыд в этом ответе, увядающий и чахнущий вместе с ней, как цветок без воды. Но она поменялась. И ответ вместе с ней. «Да», — тихо, но решительно произнесла Сарай. «Я знаю, что человека может не воротить от моего вида, потому что один меня видел». Слова вырвались на свободу. Обратно их уже не вернуть. Ее грудь и шея покраснели. «И ему вполне нравится мой вид». Минья уставилась на нее. Сарай никогда еще не видела ее такой огорошенной. На секунду даже гнев стерся с ее лица, но быстро вернулся. «Кто?» — спросила она со смертельным бурлением в голосе. Сарай почувствовала трепет опасений из-за того, что открыла дверь к своей тайне. Но Лазло нельзя и дальше держать в секрете. Не тогда, когда у них появился шанс на будущее. «Один из фаранджи», — ответила она, пытаясь сохранить твердость ради него. Лазло заслуживал, чтобы о нем говорили с гордостью. «Минья, видела бы ты его сны, красоту, которую он замечает в мире и во мне. Он может многое изменить. Я чувствую». Неужели она думала, что сможет переубедить девочку? Неужели воображала, что Минья может прислушаться? «Так вот в чем дело», — кивнула та. «Парень состроил тебе глазки, и ты уже готова отвернуться от нас, чтобы играть в семью в плаче. Тебе так не хватает любви. Я ожидала подобного от Руби, но не от тебя». «О, этот звонкий предательский голосок! Я ни от кого не отворачиваюсь», — отчеканила Сарай. «Я имела в виду, что люди не обязательно станут нас презирать. Если бы мы могли поговорить с ними, возможно, у нас появился бы шанс. Шанс жить, а не просто существовать. Минья, я могу передать сообщение Эрил Фейну. Он прилетит завтра, и тогда мы узнаем...» «Конечно, непременно», — ухмыльнулась Минья. «Приводи его и своего любовничка прихвати. И фаранджи не забудь. Будет очень кстати, если мы прикончим их всех скопом. Вообще-то ты окажешь мне огромную услугу». «Спасибо, Сарай». «Прикончим их?» — сухо повторила она. «Разве я не ясно выразилась? Любой, кто ступит на порог цитадели, умрет!» Глаза Сарай обожгли слезы бессилия. Разум Миньи, как и ее тело, был несокрушим. Что бы ни стало причиной противоестественного анабиоза, удерживающего ее ребенком в течение 15 лет, это выходило за пределы досягаемости доводов или убеждений. Минья добьется резни и отмщения и потянет за собой всех остальных. Ты могла бы одарить Минью теплыми объятиями, предложила Спэрроу Руби в саду. Сказано это было не всерьез, и отравляющая разум мысль, шокирующая, непостижимая, невообразимая идея, что кто-то из их пятерки может причинить вред другому, вызвала у Сарай тошноту. Она и сейчас ощущала ее привкус, глядя в пылающие глаза девочки, спасшей ей жизнь, и задавалась вопросом, как она может просто стоять в сторонке и позволить начать войну? Ей хотелось кричать, ей хотелось выкрикнуть своих мотыльков. «Нет, ты вполне четко выразилась», — рявкнула девушка. Ее мотыльки стремились вырваться наружу, жаждали свободы. Она жаждала свободы. Солнце зашло за горизонт. Небо потемнело еще не до конца, но вполне достаточно. Сарай повернулась к маленькой тиранке, наследнице жестокости Скатиса, если не его дара. Кулаки сжались, зубы стиснулись. Внутри нее зарождался крик, такой же необузданный, как в первый раз, много лет назад, когда она сдерживалась неделями, не сомневаясь в его ужасности. «Плохо». «Это было бы хорошо», — сказала тогда Минья. «Мы нуждаемся в плохом». И так родилась муза ночных кошмаров. А эти несколько слов решили судьбу Сарай. «Ну же! Давай!» — процедила Минья. Ее кулаки тоже сжались. Лицо одичало, чуть ли не обезумело от ярости и негодования. «Я же вижу, что ты хочешь! Спускайся к своим людишкам, раз это единственное, что для тебя важно. Твой любовник наверняка уже ждет. Иди к нему, Сарай!» Она оскалила свои белые зубки. «Передай ему, что я с нетерпением жду встречи!» Сарай затрясло. Руки напряглись. Наклонившись к Минье, она открыла рот и закричала, не проронив ни звука, лишь выпустив мотыльков, всех прямо в Минью. Поток тьмы, неистовых крыльев и бешенства, она извергла их на нее. «Обрушила!» Мотыльки ударили в лицо девочки, и та вскрикнула, пытаясь убраться с пути. Мотыльки не отступали. Минья не могла от них сбежать. Они били ее крыльями по лицу и волосам. Они разделились вокруг нее, как река вокруг камня. Мотыльки вылетели из ниши, промчались над головами сторожевых призраков и оказались на воле в сумерках. Сарай стояла на месте и продолжала кричать. И хоть она не издавала ни звука, ее голос взмыл в небо. Губы формировали слова «Убирайся! Убирайся! Убирайся!» Минья вылезла из укрытия и, бросив напоследок леденящий душу взгляд, развернулась и исчезла. Сарай рухнула на кровать, подрагивая от беззвучных всхлипов, в то время как ее мотыльки спускались все ниже и ниже. Они не рассредоточивались, поскольку не рассредоточивался ее разум. Девушка думала только о Лазло, поэтому туда они и мчались, прямиком к дому и окну, которое она так хорошо знала, в комнату, где надеялась обнаружить его спящим. Но было слишком рано. Его кровать оказалась пуста. Ботинки отсутствовали, и посему у мотыльков, трепещущих от волнения, не осталось иного выхода, кроме как осесть и ждать. Глава 54. Слишком хороши, чтобы не поглощать. Лазло больше ни с кем не хотел общаться, кроме Сарай. Он попросту сомневался, что сможет и дальше сохранять хладнокровие, если кто-нибудь заговорит о так называемых божьих отпрысках. Хоть хорошо, хоть плохо. Он даже подумывал залезть в дом через окно, чтобы не попасться на глаза Сухейли. Но воспитание не давало так поступить. Поэтому Лазло пошел к зеленой двери и обнаружил женщину во дворике. Там его ждал и ужин. «Не волнуйся», — сказала она без обиняков. «Сегодня ничего особенного. Я догадывалась, что ты захочешь поскорее уснуть». Так оно и было. Лазло бы даже обошелся без ужина, но заставил себя остаться. В конце концов, Сарай — единственная внучка Сухейлы. Утром он злился, что они с Эрил Фейном не встретили новость о ее существовании радостными вскриками, но на фоне реакции тизерканцев понял, что мать с сыном вели себя вполне порядочно, при этом оставаясь честными. Он попытался поставить себя на ее место. Сухейла вынесла миски с супом и повесила на крючок свежий калач. Этот был присыпан кунжутом и выпечен в форме лепестков, формирующих узор из пересекающихся кругов. Может, ужин и легкий, но она потратила на него не один час. Обычно ее было легко разговорить, но не сегодня. Лазло видел в ней застенчивое, стыдливое любопытство, и как она несколько раз собиралась что-то сказать, но затем передумывала. «На днях», — начал он, — «вы сказали мне просто спрашивать. Теперь моя очередь. Все нормально. Спрашивайте уже». Сухейла робко поинтересовалась. «Она сильно нас ненавидит?» «Нет, вовсе нет», — — поспешил ответить юноша, ни секунды не сомневаясь в этом. Сарай говорила о парадоксе в основе своего естества и проклятии, заключавшемся в том, что она слишком хорошо знала своих врагов, чтобы их ненавидеть. Может, раньше так и было, но не теперь. Он хотел сказать Сухейле, что Сарай все понимает, но такое прощение могла дать только сама девушка. Он быстро поел, и Сухейла заварила ему чай. Лазло начал было отказываться, торопясь поскорее уйти, но женщина заверила, что это поможет ему быстрее уснуть. О, это было бы замечательно! Он выпил его одним глотком, поблагодарил хозяйку, быстро дотронувшись до ее руки, и, наконец, пошел к себе в спальню. Открыв дверь, он замер на пороге. Мотыльки! Мотыльки сидели на деревянном изголовье, на подушках и на стене за кроватью. Когда дверь распахнулась, они взлетели в воздух, как листья, потревоженные ветром. «Сарай!» — подумал он. Мотыльков было бесчисленное количество. От их вида его переполнили эмоции, но не страх. Или, боги упасите, отвращение, а восхищение и небольшой приток опасений. Может, он привлек за собой все опасения с поста охраны, вызванные варварскими кровавыми словами друзей, а может, его привнесли мотыльки на своих пушистых сумеречных крыльях. В круговороте этих созданий он понял лишь одно — Сарай его ждала. Лазло закрыл дверь. Будь у него время, он бы помылся, побрил лицо, почистил зубы, расчесался и переоделся. Юноша покраснел при мысли, что придется снять рубашку, хотя Сарай уже видела его спящим в таком виде. В итоге он решил все же почистить зубы и разуться, а потом лег на кровать. Мотыльки сгрудились на потолочной балке, как темные цветы на ветке. Устроившись, он понял, что оставил на кровати достаточно места для Сарай, на стороне, которую она выбрала во сне. Хотя ей нужен только его лоб, чтобы приземлить мотылька. В другой раз он бы посмеялся над собой, но не сегодня. Сегодня Лазло лишь чувствовал ее отсутствие в мире, не желавшем принимать необычную девушку. Он не подвинулся, а просто закрыл глаза, ощущая мотыльков, Сарай вокруг себя. Лазло отчаянно хотелось заснуть, чтобы вновь оказаться с ней рядом, и сегодня эйфория не отбивала его сон. Он плавно в него погружался, и вскоре мотылек, лоб, порог сна. Сарай очутилась на рынке в амфитеатре. Она жаждала цвета и сладости плача мечтателя, но тут не было ни того, ни другого. Тут вообще ничего не было. По амфитеатру пронесся ветер, сдувая мусор мимо ее ног, и внутри девушки разверзлась бездна страха. Куда подевался весь цвет? Тут должны развиваться шелка, играть музыка, звенеть смех детей на канатах. Но детей на канатах не было, а все рыночные палатки пустовали. Некоторые даже выглядели обгоревшими. Вокруг царила тишина. Город перестал дышать. Сарай тоже. Неужели она создала это место, отражая в нем свою безысходность? Или это дело рук Лазло? Нет, невозможно. Ее душа нуждалась в плаче мечтателя, а она нуждалась в юноше. Вот же он, совсем рядом. Длинные волосы развивались на ветру. Лицо было мрачным. Беззаботное веселье исчезло. Но все же в нем остался, Сарай снова вдохнула, тот самый колдовской свет. Ее глаза тоже им загорелись. Она чувствовала, как излучает его, словно могла дотянуться до Лазло этим сиянием. Сарай шагнула вперед. Лазло шагнул к ней. Они встали лицом к лицу, на расстоянии вытянутой руки. Три нити притянули их еще ближе. Сердца, губы и животы. Близко, но не касаясь. Воздух между ними был мертвым местом, словно оба несли перед собой свою безнадежность, надеясь, что другой унесет ее. Они несли всю недосказанность, все отчаяние, но не хотели произносить их вслух. Им просто хотелось исчезнуть. Сюда, в это место, принадлежавшее только им. «Что ж», — заметила Сарай, — «это был очень долгий день». Лазло удивленно хохотнул. «Самый длинный в моей жизни. Ты смогла хоть чуть-чуть поспать?» «Да», — Сарай слабо улыбнулась. «Я обратила свои кошмары в светлячков и поймала их в банку». «Отлично», — выдохнул Лазло. «Я беспокоился». «Покраснел». «Вспоминала тебе пару раз». «Всего пару?» — поддела она, тоже заливаясь румянцем. «Ну, может, больше», — признался юноша. Затем потянулся к ее руке, горячей, как и у него. Грани их безнадежности немного растворились. «Я тоже тебя вспоминала», — ответила Сарай, переплетаясь с ним пальцами. «Коричневые и голубые. Голубые и коричневые. Их вид приковывал взгляд. Ты мне снился». «О, надеюсь, я прилично себя вел». «Не слишком». А затем застенчиво пробормотала. «Неприличнее, чем утром, когда нас так грубо прервал восход солнца». Она подразумевала поцелуй. Лазло все понял. «Ох уж это солнце! Я все еще его не простил». Расстояние между ними могло только сокращаться. Голос Лазло был как музыка. Самая прекрасная, дымная музыка. Когда он поймал Сарай в свои объятия и сказал: «Я хочу поймать его в банку и спрятать вместе со светлячками». «Луна на браслете и солнце в банке. Мы бы устроили настоящий хаос на небесах. Верно?» Голос Лазло понизился, стал гортанным, более дымным, голодным. «Думаю, небеса как-нибудь переживут», — ответил он и поцеловал девушку. «Как они прожили целый день на легчайшем касании вчерашнего поцелуя? Знали бы они тогда, что такое настоящий поцелуй, то не смогли бы так. Было бы невыносимо подобраться так близко, едва почувствовать, почти вкусить и разделиться прежде, прежде чем произошло это. Но ребята не знали. А теперь узнали. Узнавали прямо в эту секунду». Сарай прильнула к Лазло, закрывая глаза в предвкушении. Он медлил, хотел рассмотреть ее, не упустить ни одной эмоции на ее лице. Нежная, лазурная привлекательность зачаровала юношу. На переносице девушки было почти невидимое распыление веснушек. Их лица медленно скользили, как мед. А ее губы... Они едва-едва приоткрылись. Нижняя, соблазнительная, как покрытый росой фрукт, рассталась со своей приятельницей, предпочтя его. И это было самое заманчивое движение, которое он когда-либо видел. В Лазло вспыхнула страсть. И он подался к этой медовой плавности, отталкивая с дороги безнадежность, чтобы зажать сладкую, нежную губку между своими. Опаляющая, плавящая мягкость. Когда Лазло хотел открыть вместе с Сарай царство неизведанного, то думал о таких великих, огромных загадках, как происхождение и природа богов. Но сейчас он готов был пожертвовать всем ради этой небольшой тайны, этой крошечной, новой и лучшей загадки плача, этого поцелуя. Именно этого поцелуя. Губы. Чудеса губ, которые могли ласкать и прижиматься, приоткрываться и смыкаться, и, приоткрываясь, смыкаясь, ловить чужие губы в нежнейшем укусе, не настоящим, не зубами, ах, зубы, то еще таинство, но касание языка, что ж! У безнадежности не было никаких шансов против такого открытия. Но то, что непостижимо ослепляло, было следующим. Каким бы пьянящим ни был поцелуй, даже настолько хмельным, что голова шла кругом, Лазло все равно догадывался, что это только порог в царство неизведанного, приоткрытая дверь и крошечный луч света, намекающий на сияние за ней. Юноша чувствовал себя легким и тяжелым одновременно. Горящим, парящим, кто бы мог подумать? Разумеется, он обращал внимание на девушек и питал такие же фантазии, как и другие молодые люди. Лучшие из них, по крайней мере, лучшие молодые люди и лучшие фантазии. И, разумеется, он был осведомлен о биологии. Но Лазло даже не подозревал, что, как ему казалось, находилось за этой дразнящей дверью. Это сияние было насыщенным, глубоким, гигантским, близким, загадочным, безумным и священным. Это его будущее с девушкой. В нежных объятиях, и, несмотря на все эмоции и страхи, которые он испытывал по пути из охранного поста, теперь он уверился, у них есть будущее. В конце концов, надеяться легко. Во всяком случае, в этом месте. Лазло прижал сарай ближе. Его руки сомкнулись на ее талии. И он потерялся в собственном восторге от происходящего. Юноша вдыхал ее запах. Пробовал на вкус и трепетал, когда ее пальчики прошлись вверх по рукам к его шее. Девушка зарылась ими в его волосах и пробудила новое ощущение. Пламя удовольствия, текущее вниз по плечам и вверх в голову, подталкивая эту дразнящую дверь со всеми ее сияющими секретами. Когда Лазло, наконец, нарушил поцелуй, то сделал это лишь для того, чтобы прижаться к сараю лицом. Изгибы бровей соединились, его грубые щеки коснулись ее, мягких. «Сарай!» — выдохнул Лазло. Такое впечатление, что он стакан, наполненный величием и удачей. Его губы изогнулись в улыбке, и он прошептал: «Ты испортила мой язык для всех других вкусов?» Наконец-то он понял значение этой фразы. Сарай слегка отпрянула, чтобы они могли посмотреть друг другу в глаза. Ее изумление отражало его собственное. Взгляд приравнивался к нашептанному «Ох!» хриплому, потрясенному и бодрому. Сперва их нагнал смех, детский смех, а затем и цвет. Они отвлеклись друг от друга, чтобы осмотреться, и увидели, что город, наконец, обрел дыхание. На куполах развивались флаги, напоминавшие ласточкин хвост. Рыночные палатки уже не пустовали, а возрождались, готовясь к утреннему наплыву покупателей. Торговцы в длинных передниках раскладывали свое добро. В амфитеатр залетело скопище разноцветных бабочек, парящих в воздухе, как стая рыбок, а верхние ряды украсились шпалерами драгоценных фруктовых деревьев. «Так-то лучше», — вздохнула Сарай. Наверху, в цитадели, ее слезы на щеках быстро высохли. Кулаки и живот расслабились. «Гораздо лучше», — согласился Лазло. Как думаешь, это мы сделали?» «Несомненно». «Какие мы молодцы!» — сказал он, а затем добавил с напускным безразличием. «Интересно, что произойдет, если мы продолжим целоваться?» Тоже, изобразив равнодушие, Сарай пожала плечами. «Ну, можем узнать». Они понимали, что не мешало бы обсудить произошедшее за день, их будущее, и ненависть, и отчаяние, и беспомощность, но не сейчас. Только место в их разуме, отвечавшее за трансформацию Махалата, раскрашивало плач мечтателя в обрывке их счастья. Все остальное могло и подождать. «Лазло», — прошептала Сарай и задала вопрос, на который у него уже имелся ответ. «Ты все еще готов принять меня в своем сне?» «Сарай, я хочу». Его руки уже сомкнулись вокруг нее. Юноша привлек ее еще ближе. «Тебя в своих снах». «Хорошо». Сарай закусила губу, и вид ее прекрасных белых зубов, впившихся в изящную губу, поселил в его разуме как минимум подсознательную идею о потенциале зубов в поцелуе. «Я собираюсь спать. Уже лежу в кровати». Она не хотела звучать соблазнительно, но из-за внезапной стеснительности ее голос понизился до шепота, и для Лазло он прозвучал как мурлыканье. Он с трудом сглотнул. «Тебе нужно прилечь?» Он имел в виду во сне, поскольку в прошлый раз ей понадобилась кровать. «Не думаю. Теперь мы знаем, как все работает, поэтому, надеюсь, будет легче». Она коснулась кончика его носа, «вылепленного сказками», — подумала девушка, «и это делало его нос лучше любого другого в мире». «Но кое-что ты все-таки можешь для меня сделать». «Что? Что угодно?» «Можешь снова меня поцеловать?» Тем он и занялся. Наверху, в цитадели, тело Сарай уснуло. И в ту же секунду она перестала быть девушкой, лежащей на кровати, и мотыльком, сидевшим на лбу Лазло, а осталась только собой в его восхитительных объятиях. Как оказалось, поцелуи — это одно из тех занятий, которые с практикой только совершенствуются и становятся более любопытными с приобретаемой уверенностью. О, сколько же существует способов, чтобы познать друг друга губами! А языки? Как они могли дразнить, щекотать? Сарай подумала, что некоторые вещи слишком хороши, чтобы их поглощать, в то время как другие слишком хороши, чтобы их не поглощать. Вместе они узнали, что для поцелуев отведен не только рот. Это оказалось чуть ли не сенсацией. Нет, конечно, один рот был необходим, но он мог отправиться в небольшое путешествие к мягкому местечку под подбородком или к нежному притягательному месту прямо под ухом, или к его мочке, кто знает, или к шее, ко всей шее. А вот еще одна хитроумная причуда физиологии. Сарай обнаружила, что может целовать шею Лазло, пока он целует ее. Чем не удача? А какая безмерная награда! Чувствовать его трепет, когда ее губы нащупывали особо приятные местечки, почти так же, как когда его губы находили такие места у нее. А если не губы? Зубы! Даже в цитадели его зубы вызывали дрожь. «Никогда не подозревала насчет шеи», — прошептала Сарай между быстрыми жаркими поцелуями. «Как и я», — ответил Лазло, пытаясь отдышаться. «Или ушей, и не говори, кто же знал насчет ушей?» Все это время они продолжали пребывать на рынке в плаче мечтателя. Где-то на раннем этапе поцелуя из расщелины в брусчатке выросло очень удобное деревце, высокое, гладкое и изогнутое как раз под таким углом, чтобы к нему можно было прислониться, когда головокружение начинало валить с ног. Дальше ребята заходить не стали. Даже в их наслаждении шеей чувствовалась невинность, порожденная совершенной неопытностью и учтивостью. Их руки горели, но ниже безопасных мест не опускались, а тела, хоть и находились близко, сохраняли целомудрие. Что ж, что тело может знать о целомудрии? Только то, на чем настаивает разум. А если разум и сарай Лазло на этом и настаивали, то отнюдь не потому, что их тела не могли предоставить убедительный аргумент. Просто от всего этого веяло такой новизной и возвышенностью. В конце концов, даже на то, чтобы овладеть искусством поцелуев в шею, могут уйти недели. В какой-то момент безрассудного потока времени сна пальцы сарай все же скользнули под кромку рубашки Лазло, чтобы легонько пробежаться по голой коже его талии. Она почувствовала, как юноша вздрогнул, и обоих накрыла мысль. Сколько же еще их ждало открытий? Сарай намеренно пощекотала его, и поцелуй прервался смехом. Лазло, осмелев, пощекотал ее в ответ, и их смех наполнил воздух. Они с головой погрузились в сон, не думая о реальности, о комнатах, кроватях, мотыльках или лбах. И так уж случилось, что в этом головокружительном, знойном мире их объятий настоящий Лазло, спящий в городе плач, повернул голову на подушке, раздавил мотылька и прервал сон. Глава 55. Неверие. В настоящем городе Тион Ниро шел к якорю, закинув сумку через плечо. Прошлой ночью он уже совершал подобную прогулку. Тогда он был слишком усталым и думал о сне. Сейчас же он должен быть даже более усталым, но нет. Его пульс отбивал барабанную дробь, дух, истощенный собственными бесчинствами, слишком быстро курсировал по венам, породнившись с треском и диссонирующим бренчанием. Недоверие, бьющегося о факты и преобразующегося в неверие. Тион наткнулся на нечто, во что невозможно поверить. Его разум боролся сам с собой. Алхимия и волшебство, мистическое и материальное, демоны и ангелы, боги и люди. Что такое мир? Что такое космос? Были ли там в черноте звездные тропы, по которым путешествовали невероятные создания? Во что он вмешался, проделав путь через весь мир? Тион дошел до якоря. Широкий корпус строения был виден любому прохожему. Не то чтобы в такое позднее время на улицу мог кто-то выйти, а сбоку вел проулок с настенным рисунком, изображающим проклятых окровавленных богов. В том проулке алхимик и проводил свои опыты, где никто его не увидит, если уж решит прогуляться. Если бы он мог добыть кусочек мизартиума, чтобы экспериментировать в своей лаборатории, то тотчас бы прекратил ночные вылазки и избавился от риска, что его рассекретят. Но кусочков не существовало по простейшей причине. Мизартиум не отломаешь. Он не крошился. В распоряжении алхимика имелась только эта гигантская плита, и три точно такие же на южном, восточном и западном краях города. Тион вернулся к своему месту в проулке и переложил обломки, специально скрывавшие из виду его открытие. Там, у основания неприступного якоря, где гладкий мизартиум соединялся с камнями, которые он раздавил 200 лет назад своим жутким весом, находилось решение проблемы плача. Тион Ниро нашел его. Так почему же он не отправил гонца к Эрил Фейну и не заставил завидовать себе всех остальных делегатов, а жителей благодарить его? Ну, сперва придется подтвердить результат. Точность прежде всего. Точность прежде всего. Возможно, это была счастливая случайность? Но нет. Уж он-то убедился. Тион не понимал этого и не верил, но знал. «Обо мне будут слагать истории». Вот что он сказал Стрэнджу в Зосме, и это его причина для путешествия. Но главная причина... Но это не имеет значения. Главной была свобода от королевы, от отца, от Хризопоэзиума и от удушающей коробки, которой стала его жизнь. Какими бы ни были причины, теперь он здесь, и перед ним разворачивалась история. Формировалась легенда. Алхимик снял сумку и открыл ее. Внутри было больше флаконов и колб, чем вчера, а еще ручная сфера. На сей раз ему нужно провернуть несколько опытов. Со старым алкагестом и новым. Он по привычке вел записи, и это приносило комфорт, словно его аккуратные заметки могли внести ясность в загадку. В металле зияла трещина. Высотой по колено, шириной 30 сантиметров у основания и такой глубины, что можно засунуть всю руку. Она напоминала след от удара топора, только края не острые, а гладкие, будто расплавленные. Новые опыты подтвердили то, что Тион уже знал. Не понимал, не верил, а знал, как человек, упавший лицом вниз, знает землю. Мезартиум повержен. Здесь формировалась новая легенда. Но не его. Он собрал сумку и прислонил мусор к якорю, чтобы спрятать прорезь. Затем встал в начале проулка с учащенным пульсом и опустошенным духом, гадая, что же это все значит. Плач не ответил. Ночь хранила молчание. Тион медленно ушел. С другого конца улицы Дрейв наблюдал за алхимиком. Когда тот отчалил, взрывник вышел из тени, подкрался к проулку и зашел в него. Глава 56. Грезотворцы. «Нет! Нет! Нет! Нет!» — воскликнул Лазло, вскакивая с кровати. Мотылек лежал на подушке, как кусочек темного бархата. Юноша легонько ткнул в него пальцем, но он не шевелился. Мертвый. Он принадлежал сарай, и Лазло убил его. Ненормальный, хрупкий характер их отношений ударил по нему с новой силой. Что мотылек? Их единственная связь? Что они могли погрузиться в такой момент и потерять его за секунду, потому что он повернул голову на подушке и раздавил мотылька? Лазло поднял бедняжку на ладонь и аккуратно положил на тумбочку. На рассвете он исчезнет и возродится следующей ночью. Лазло никого не убил, кроме собственного пыла. На самом деле это даже забавно, абсурдно, невыносимо. И забавно. Он плюхнулся обратно на подушку и посмотрел на мотыльков на потолочной балке. Они трепыхнулись, и Лазло понял, что сарай видит его через их глаза. Грустно улыбнувшись, он помахал ей. Наверху, в своей комнате, сарай бесшумно прыснуло. Выражение его лица было просто бесценным, а тело обмякло от беспомощной досады. «Ложись спать», мысленно говорила она, «быстрее!» Так он и сделал. Что ж, прошло 10 часов, или же 10 минут, и вот Сарай снова предстала перед Лазло, уперев руки в бока. «Убийца мотыльков!» — отругала его она. «Прости», — понурился Лазло. «Мне тоже очень нравился тот мотылек. Он был моим любимцем. Тише ты, а то новый обидится и улетит. В смысле, этот мой любимец», — быстро исправился парень. «Обещаю, что не стану его давить. Уж постарайся». Они оба улыбались, как дурачки. Их переполняло такое счастье, что плач мечтателя окрасился ему под стать. Если бы только настоящий плач можно было так легко изменить. «Наверное, это к лучшему», — задумался Лазло. «Иначе бы я не мог прекратить тебя целовать. Уверен, мы бы до сих пор этим занимались». «Это было бы ужасно», — ответила девушка и мягко подкралась ближе, проводя рукой линию вдоль центра его груди. «Отвратительно», — согласился он. Сарай подняла лицо, готовясь продолжить с того места, на котором они остановились, и Лазло захотелось вновь в ней растаять, вдыхать ее нектар и розмарин, ласкать шею зубами и заставлять губы изгибаться в кошачьей улыбке. Его поражало, что он может вызвать улыбку у девушки, но в голове всплыло галантное напоминание, что он должен приложить все усилия, чтобы вызвать ее и другими способами. «Я подготовил для тебя сюрприз», — сказал он, прежде чем Сарай успела его поцеловать и свести на нет все добрые намерения. «Сюрприз?» — скептически спросила она. По ее опыту сюрпризы не предвещали ничего хорошего. «Тебе понравится. Обещаю». Лазло взял ее под руку, и они побрели по рынку плача мечтателя, где, затесавшись среди обыденных вещиц, была такая диковинка, как ведьмин мед, который должен наделять прекрасным певческим голосом. Ребята попробовали его. Их голос действительно изменился, но только на несколько секунд. А еще были жуки, которые пережевывали драгоценные камни лучше, чем любой ювелир мог их разрезать, и бесшумные горны. Если в них подуть, они укрывали таким громким одеялом тишины, что можно было заглушить гром. А еще зеркала, показывающие ауру того, кто в них смотрел. К ним в наборе шли карточки, на которых объяснялось, какой цвет что значит. Ауры Сарай и Лазло приобрели одинаковый оттенок фуксии, расположенный ровно между розовым «Похоть» и красным «Любовь». Прочитав это, Лазло покраснел почти до такого же оттенка, в то время как щеки Сарай стали фиолетовыми. Они увидели кентавра с его дамой. Она держала зонтик, а он авоську, и они выглядели как обычная пара, вышедшая на прогулку, чтобы купить овощей на ужин. А еще увидели отражение луны в ведре с водой. И плевать, что на дворе день. Но она была не для продажи, а бесплатной для любого, кто сможет ее поймать. Там были засахаренные цветы и кости иджи, золотые безделушки и резные изделия из лиса. Даже была лукавая старушка с бочонком, полным яиц, тривахнидов. «Закопайте во дворике врага», — посоветовала она им, противно хихикая. Лазло вздрогнул. Рассказал Сарай о тривахниде, которого видел в пустыне. Они остановились, чтобы съесть по щербету из бокала. Сарай поведала ему о бурях Ферала и как они ели снег с полными ложками варенья. Они пошли дальше, не прекращая беседы. Сарай рассказала об орхидейной ведьме и о костре, которые ей, как младшие сестры, а Лазло рассказал об аббатстве и фруктовом садике, где он однажды играл в тизерканского воина. Они замерли перед рыночной палаткой, с виду ничем не примечательной, но юноша так ликовал, что Сарай присмотрелась. «Рыба?» — вопросила она. Это же не мой сюрприз, правда?» «Нет. Я просто люблю рыбу. Знаешь почему?» «Потому что она вкусная», — рискнула предположить Сарай. «Если вкусная, я никогда не пробовала рыбу». «В небе рыба редко встречается». «Вот-вот», — кивнула девушка. «Она может быть вкусной», — сказал Лазло. «Но лично я в долгу именно перед испорченной рыбой». «Испорченная рыба? В смысле, гнилая?» «Не совсем. Просто не свежая. Но это незаметно. Ты ее ешь, и потом тебе становится плохо». Сарай выглядела крайне озадаченной. «Ясненько». «Ничего тебе не ясно», — улыбнулся Лазло. «Честно говоря, да», — не спорила девушка. «Если бы не эта испорченная рыба», — тихо проговорил он, словно делился секретом, — «я бы стал монахом». Даже несмотря на то, что Лазло сам вел к этому разоблачению, решив подурачиться, произнеся слова вслух, ему стало как-то не до шуток. Возникло чувство, что в тот день, когда его отправили в библиотеку, он чудом избежал неминуемого. Почти те же ощущения у него возникли, когда шелковые сани пересекли некий невидимый барьер, и призраки начали испаряться. «Я бы стал монахом», — повторил он уже с неприкрытым ужасом. Лазло взял Сарай за плечи и убедительно заявил: «Я очень рад, что не стал монахом». Она до сих пор понятия не имела, о чем он говорил, но чувствовала, что для него это важно. «Я тоже рада», — чинно произнесла девушка, не зная, смеяться ей или нет. «Если в мире и существовал статус «не монах», достойный празднования поцелуями, то это он». Поцелуй вышел удачным, но не настолько поглощающим, чтобы создавать дерево. Сарай снова открыла глаза. Такая мечтательная и томная, как фраза, наполовину переведенная на новый прекрасный язык. Рыбная палатка исчезла. На ее месте возникло что-то другое. Черный шатер с золотыми литерами. «Почему бы не полетать?» — прочитала она. «Почему бы не полетать?» Она не видела поводов отказываться. «Почему бы не полетать?» Сарай радостно повернулась к Лазло. «Вот и сюрприз! Крылотворцы!» Воскликнула девушка и снова его поцеловала. Они зашли рука об руку в черный шатер, но оказались в просторном светлом дворике под открытым небом. Со всех сторон их окружали балконы, и повсюду стояли манекены в диковинных нарядах, костюмах из перьев и платьев из дыма, тумана и стекла. Все шло в наборе с очками, как у Солзерин, только более странными, со светящимися желтыми линзами и загадочными часовыми механизмами. У одних даже был хоботок бабочки, свернувшийся, как побеги папоротника. И, естественно, каждый манекен был украшен восхитительными крыльями. К хоботку шли крылья бабочки. Одна пара была оранжевой, как закат, с кончиками в виде хвоста ласточки и черной каемкой, вторая — переливающимся чудом из изумрудного и индиго с рыжеватыми пятнышками, как кошачий глаз. Там даже были крылья мотылька, но бледные, как луна, а не сумеречные, как у мотыльков Сарай. Каких вариаций там только не было! И как у птиц, и как у летучих мышей, даже как у летучей рыбы. Сарай замерла перед одними, покрытыми мягким оранжевым мехом. «Что это?» — поинтересовалась она, проводя по ним рукой. «Лисьи крылья», — ответил Лазло, словно ей стоило бы и самой догадаться. «А, лисьи крылья! Ну, конечно!» Сарай задрала подбородок и решительно заявила. «Сударь! Мне, пожалуйста, лисьи крылья». «Прекрасный выбор, сударыня», — ответил Лазло. «Давай-ка их примерим». Ремни тут были такие же, как на шелковых санях. Лазло застегнул их и выбрал крылья себе. «Драконьи», — сказал он и продел в них руки, как в рукава. «Почему бы не полетать?» — спрашивали золотые литеры. Никаких причин для отказа. Ну или, скорее, разумные причины были в реальном мире. Физика, анатомия и прочее. Но здесь таких причин не существовало. Поэтому они полетели. В сарае снились полеты. Но это даже лучше. Она с детства мечтала взмыть в небо, пока ее дар не проявился и не украл последнюю надежду. Полет — это свобода. А еще это веселье. Глупое, чудесное веселье. И если еще секунду назад в небе светило солнце, сейчас они пожелали, чтобы в нем сияли звезды. Те висели достаточно низко, чтобы их можно было собрать, как ягоды с ветки, и нанизать на браслет с луной. Во всем чувствовалась неповторимость. Лазло поймал сарай за руку в полете. Вспомнил, как взял ее впервые, и почувствовал все тот же безошибочный удар реальности. «Спускайся!» — крикнул он. «На якорь!» «Только не туда!» — возразила сарай. Внезапно якорь вырос под ними, возвышаясь над городом. «Там Разалас!» «Знаю! Я считаю, что нам стоит его посетить!» «Что? Зачем?» «Он начал новую жизнь!» — ответил юноша. «Видишь ли, ему надоело быть полуразложившимся монстром. Он чуть ли не молил меня о губах и глазах!» Сарай прыснула. «Да что ты говоришь?» «Клянусь тебе!» Они переплелись пальцами и спустились к якорю. Сарай подлетела к чудищу и уставилась на него. И вправду появились губы и глаза. В нем все еще узнавался монстр Скатиса, но уже еле-еле. Это монстр Скатиса, преобразованный фантазией Лазло, а значит, то, что было уродливым, стало прекрасным. Голова падали с улыбкой оскаленных клыков исчезла. Плоть, которая свисала с костей, плоть из мезартиума, кости из мезартиума, теперь покрывала череп, и не только кожей, но и мехом, а морда приобрела тонкие черты спектрала. Рога — более утонченная версия прежних, рифленые тугие спирали. В пустых глазницах блестели большие глаза. Горб втянулся в широкие плечи. Все пропорции улучшились. Пусть Скатис и был художником, но гнусным. Мечтатель Стрэндж тоже художник. И он противоядие от гнусности. «Что скажешь?» — спросил Лазло. «Он даже как-то похорошел», — восхищенно удивилась Сарай. «Теперь ему не место в кошмарах. Я рад, что тебе понравилось. Хорошая работа, грезотворец». «Грезотворец? А что, мне нравится. Разумеется, ты тоже грезотворец. Пора ставить свою палатку на рынке». «Почему бы не погрезить?» — сказала Сарай, вырисовывая логотип в воздухе. Буквы блеснули золотом, а затем поблекли, и девушка представила сказочную жизнь, в которой они с Лазло торговали бы волшебством в полосатой рыночной палатке и крали друг у друга поцелуи, когда не было покупателей. Сарай повернулась к нему, складывая за спиной широкие лисьи крылья, и обняла юношу за талию. «Я тебе говорила, что в тот миг, как я попала в твои сны, мне сразу стало ясно, что ты особенный». «Что-то не припоминаю». Лазло опустил ладони на ее плечи, с трудом найдя свободное местечко среди растрепанных волос, крыльев и всего такого. «Но ты продолжай, не стесняйся. Даже до того, как ты на меня посмотрел, в смысле увидел, единственный из всех. Само собой, после этого я поняла, что в тебе что-то есть, но даже раньше, увидев плач твоими глазами, я догадалась. Он был таким волшебным. Я хотела, чтобы он существовал на самом деле». Хотела привезти туда Спэроу, Руби, Феррала и Минью и жить там, именно в таком городе, какой ты нафантазировал. Все дело в тортах, да? Приманка для богинь. Они определенно поспособствовали, признала девушка, смеясь. Лазло посерьезнел. «Я бы все отдал, чтобы сделать его настоящим для тебя». Смех сарай затих. «Я знаю». Безнадежность не вернулась, но ее сменил здравый смысл. «Неудачный выдался день», — вздохнул Лазло. «И у меня». Они поделились друг с другом всем произошедшим, хоть Лазло и опустил настоящие слова воинов. «Я уже начал думать, что это невозможно», — сказал он, поглаживая щеку девушки. «Но я и раньше так думал и ошибался. К тому же я знаю, что Эрил Фейн не хочет больше кровопролития. Он готов подняться в цитадель, чтобы встретиться с тобой». «Правда?» Хрупкая надежда в ее голосе разбивала сердца Лазло. Он кивнул. «А как иначе?» В глазах сарай заблестели слезы. «Я сказал ему, что ты попросишь остальных о перемирии. Я тоже могу подняться. Мне бы очень хотелось с тобой встретиться». В глазах сарай читалась нежность и тоска, но они тут же ожесточились. «Я уже просила». И они отказали. «Не они, а она. Но только ее голос имеет значение». Пришло время рассказать о Минье. Сарай уже описала ему Руби Спэрроу Феррала и даже Эллен, поскольку все они были к месту в этой милой фантазии и прелести ночи, но не Минья. Даже мысль о ней портила настроение. Сначала Сарай поведала, как Минья спасла их от резни, став ей свидетелем, и поделилась странным фактом, что девочка не взрослеет. Рассказ о ее даре она оставила напоследок. «Призрачная армия принадлежит ей. Когда кто-то умирает, его душа тянется вверх к... не знаю, к небу. У них нет ни формы, ни возможности двигаться. Их никто не видит и не слышит, кроме нее. Минья ловит призраков и привязывает к себе, придает им видимость и делает своими рабами». Лазло вздрогнул. «Это власть над смертью, такой же мрачный дар, каким обладали Мизарти». Его оптимизм накрыла темная пелена. «Она убьет любого, кто к нам явится», — предупредила сарай. «Не дай Эрил Фейну подняться, и сам не поднимайся. Можешь не сомневаться в ее способностях, намерениях и желаниях». «Тогда что нам делать?» — растерянно спросил юноша. На это, конечно, ответа не было, по крайней мере, сегодня. Сарай взглянула на цитадель. В сиянии низких звезд та напоминала гигантскую клетку. «Я не хочу пока возвращаться». Лазло привлек ее к себе. «Еще не утро». Он взмахнул рукой, и цитадель исчезла. Взмахнул еще раз, и якорь тоже исчез прямо у них из-под ног. Они снова парили в небе. Внизу светился город. Сферы и золотые купола. Небо мерцало звездами и бесконечностью. С их последнего поцелуя прошло слишком много секунд. Лазло подумал, все это наше, даже бесконечность. А затем перевернул ее, перевернул гравитацию, потому что мог. Для сарая это стало неожиданностью. Крылья поднимали ее вверх, но потом верх стал низом, и она упала в точности, как Лазло и планировал, прямо в его готовые объятия. Девушка тихонько вскрикнула, но тут же затихла, как только он прижал ее к себе. Лазло обернул вокруг них свои крылья, и они вместе ухнули вниз, но не к земле, а вглубь небес. Они падали к звездам в потоке ветра и эфира. Дышали воздухом друг друга. Ребята еще никогда не были так близки. Все дело в скорости и физике сна. Больше не нужно стоять, прислоняться или летать. Только падать. Они уже падали и никогда не перестанут. Вселенная бесконечна, а у любви своя логика. Их тела подстроились друг под друга, прижались и обнаружили вторую половинку. Сердца, губы, животы, все их нити натянулись. Лазло опустил ладонь на поясницу Сарай, прижал ее ближе к себе. Ее пальцы запутались в его длинных темных волосах, мягкие губы медленно нашли друг друга. Поцелуи на земле кружили голову, но этот от них отличался. Он источал благоговение, в нем чувствовалось обещание, и когда парочка принесла его, за ними погнался хвост огня, как у кометы. Лазло знал, что это не его желание приземлило их обратно на землю. Сарай тоже грезотворец, и выбор принадлежал ей. Лазло подарил ей луну на запястье, звезды, обрамлявшие ее, солнце в банке на полке со светлячками. Он даже подарил ей крылья. Но в этот момент больше всего Сарай хотелось не неба, а мира и сломанных вещей, вырезанной вручную мебели и смятых покрывал, а еще симпатичную татуировку вокруг пупка, как у девушки с надеждой на будущее. Она хотела узнать все, для чего существуют тела, все, что могут испытывать сердца. Хотела спать в объятиях Лазло и не спать в них тоже. Она хотела, хотела. Сарай хотела проснуться, держать за руки. Она пожелала, и сон повиновался. Вселенную сменила комната Лазло. Вместо звезд — сферы, вместо подушки бесконечного пространства под девушкой мягко пружинили перья. Сарай умостилась на них, а Лазло — на ней. И все это с легкостью, правильностью хореографии, встретившейся с музыкой. Халат Сарай исчез. Ее сорочка была розовой, как лепестки, лямки тонкие, как паутина на фоне лазурной кожи. Лазло поднялся на локти и зачарованно на нее посмотрел. Провел линию по ее шее, хмелея от этой новой топографии. А вот и ключицы, как в первую ночь. Он наклонился и поцеловал теплую ямку между ними. Кончики пальцев прошлись вдоль рук девушки и остановились, чтобы поиграть шелковой лямкой. Не отрывая от нее взгляда, юноша спустил лямку. Сарай прижалась к нему всем телом, откидывая назад голову, чтобы открыть доступ к шее. Лазло накрыл ее губами, а потом проложил дорожку из поцелуев к оголенному плечу. Ее кожа горела, и его губы горели. И все равно это только начало. Не это увидел Тион Ниро, когда заглянул в окно Лазло. Не пару и не прекрасную голубую деву, только спящего Лазло, почему-то сияющего. Он источал. «Блаженство?» — подумал Тион. «Как сфера источает свет. А еще...» «Это что, мотылек у него на лбу?» «И...» Губы Тиона скривились в отвращении. На стене у кровати и на потолочных балках тихо трепещущие крылья. «Мотыльки!» «Комната ими кишела!» Он наклонился, подобрал камешки, взвесил их на ладони, а потом прицелился, замахнулся... И кинул.